Глава 25. Мышь. Едва очнувшись, он понял, что поблизости кто-то есть. Он лежал на том же месте, где упал, но уже на спине. Под голову была подложена подушка. В мягком свете лампы очертания казались расплывчатыми. А может, у него просто слезились глаза. Тем не менее, он узнал девушку, которая сидела в кресле, подобрав ноги, и листала альбом Бердслея. Это была одна из попавшихся на дороге любительниц ночного купания, та, что посветлее. Волосы у нее вились крупными локонами и отливали всеми оттенками осенней листвы. Сейчас она казалась одета, видимо, из прихоти или для разнообразия, в балахон, который фактурой и кроем напоминал мешок с круглым вырезом и едва прикрывал бедра. Лазарь в жизни не видел наряда сексуальнее. Девушка посмотрела на него, тряхнула головой, отбросив назад волосы, и улыбнулась так, что ему захотелось погладить ее губы. Она была совсем миниатюрной, и, по его мнению, косметика только повредила бы ее неподдельной свежести. «Привет», — сказала она. «Меня зовут Мышь. Ворон попросил меня присмотреть за тобой». «И долго?» «Что?» «Долго ты присматриваешь за мной?» Она бросила взгляд в окно, будто сверяла с солнцем, потому что больше ничего в этом доме не напоминало о времени. «Уже 4 с лишним часа». «А что он еще сказал?» Она мило пожала плечиком. «Что ты часто попадаешь в затруднительное положение». — Это верно. Может, тебе не стоит рисковать? — Я ничем не рискую. Хочешь лечь на диван? Я не смогла тебя поднять. — Попробую. Для начала он проверил, не разбит ли нос. Крови не было, но по обе стороны от переносицы и ниже по-прежнему ощущалось жжение. Нащупав метку ворона, Лазарь подумал, что надо бы увидеть себя в зеркале. Впрочем, это могло и подождать. Он медленно встал, сопротивляясь качке, которую вызывал тяжелый маятник, размашисто гулявший внутри черепа, что сопровождалось соответствующими звуковыми эффектами. Казалось, к ушам поочередно подносят растревоженное осиное гнездо. Боль сосредоточилась в единственной струне, тихо вибрирующей оси маятника, слишком туго натянутой, чтобы доверять этому затишью. Чувствуя себя перевернутым Ванькой-встанькой, он все же доковылял до дивана и устроился на нем полулежа, благо наклон спинки позволял. С этой позиции жизнь казалась чуть более терпимой. Присутствие Мыши было как ненавязчивый шепот утешения, и хотелось, чтобы время остановилось. Они долго молчали, словно оба боялись нарушить чудом возникшее равновесие звуков и тишины, боли и покоя, одиночества и понимания. Девушка рассматривала рисунки в альбоме, а он рассматривал то девушку, то карты на стене, и последние тоже почему-то успокаивали, словно говорили, все парусники давно уже сгнили под водой или на суше. Все острова и земли открыты. Больше никто не плачет по погибшим морякам, никто не ждет, вглядываясь в ночь. Никому не нужны и маяки в век радиостанций, сонаров и спутниковой навигации. Но, как это всегда бывает, физиология взяла свое. Ощутив настоятельную необходимость слить воду, он осведомился, где туалет. Мышь показала ему на дверь под лестницей, ведущей на 2-й этаж. Лазарь отправился туда и по пути почувствовал зверский голод. Так что следующую остановку он сделал уже в кухне, которая находилась в противоположном крыле дома. Оборудование во всех службах оказалось вполне современным, и только тонкий слой пыли свидетельствовал о том, что тут давненько не нянчили подкидышей. Кухонный шкаф и холодильник были забиты едой. Лазарь наспех соорудил несколько бутербродов для себя и своей новой няньки и заварил зеленого чаю. Все это он взгромоздил на поднос и благополучно доставил в холл. Мышь переместилась на диван, и оба принялись с аппетитом уплетать то ли поздний завтрак, то ли ранний ужин. Часы здесь, по-видимому, считались лишними предметами. Он как бы вскользь спросил об этом, и девушка искренне удивилась. «А зачем? Часы нужны, когда хочешь успеть к сроку. Если срока нет, то все случается вовремя». «А как насчет тех событий, которые от тебя не зависят?» «Всему свое время. А ты либо совпадаешь, либо нет». «И что, если нет?» «Тогда ты опаздываешь или начинаешь слишком рано и злишься, что ничего не получается». И снова знакомое ощущение, что именно это и называется словоблудием. Но все равно разговаривать с ней было куда приятнее, чем с кем-либо другим. «Хорошо, простой пример. Когда ты договариваешься о встрече, ты назначаешь время?» «Если тебе нужна эта встреча, ты ждешь. Если нет, ты уходишь. Что может быть проще?» «Ну ладно. А где зеркала?» «Тебе недостаточно воды, стекла и металла?» «Иногда я хочу видеть себя получше». «Иногда тот, кем ты себя видишь, мешает быть тем, кто ты есть». «Ты хочешь сказать, что не знаешь, как ты выглядишь?» «Конечно, знаю. Но зачем в таком случае нужны зеркала?» «Ну, мне хотя бы для того, чтобы побриться». «Вряд ли тут найдется бритва. Надо будет спросить у змеи. Ты видел нас вместе. Она любит острые предметы и гладкую кожу». «Это я заметил». «Что ты еще заметил?» «Что ты бритвой не пользуешься. Ты давно здесь живешь?» «Сколько себя помню». «Уточнять, наверное, бесполезно». Она улыбнулась. «Дескать, ты правильно понял». «Кто жил в этом доме раньше?» «Их уже нет». «Меня тоже скоро не будет». «А карты эти откуда?» Она посмотрела на карты так, будто видела их впервые. «Не знаю. Спроси у монаха». «Тебя ничего не интересует, верно?» «Верно». «Я тебе завидую». «Не надо. Просто отдыхай». «Ты так это сказала, будто мне что-то предстоит». «Я не знаю. Отдыхай». «Спасибо. С тобой хорошо и спокойно». «Для этого я рядом». «И будешь рядом, пока не вернется ворон?» «Не думай о том, что будет. Все может закончиться в любой момент». «Ты чего-нибудь боишься?» «Когда ты лежал на полу без сознания, я боялась, что ты умрешь». «И?» «Ты не умер». Что-то тревожащее, убивающее идиллию было в том, как она произносила некоторые простые слова, и он не мог понять, откуда вдруг взялся страх. Ведь она ему действительно нравилась. После 4 бутербродов и 2 чашек чая он почувствовал в себе достаточно сил, чтобы оторвать задницу от дивана. «Мы можем осмотреть дом?» — спросил он. «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» «Да, конечно, если ты не против». «Ладно». Она отложила печенье и развела руки в стороны, показывая: «Я готова». Стоя, она едва доставала ему до плеча. У нее были худые стройные ножки и маленькая грудь. Когда она направилась к лестнице, обнаружилась надпись «Манекен», сделанная на мешке черной краской при помощи трафарета. Поднимаясь вслед за ней по ступенькам, он увидел, что она пренебрегает трусиками так же, как обувью и часами. На 2-м этаже было 4 комнаты, 2 спальни, кабинет и библиотека. В одной из спален стояла неплохая стереосистема. Лазарь едва скользнул взглядом по корешкам книг и компакт-дисков. У него сложилось впечатление, что тут можно найти музыку и чтиво на любой вкус. Если вдуматься, в этом был свой резон. Как узнаешь заранее, кого придется развлекать? На чердак вела крутая и узкая лестница. По ней он взбирался первым, чтобы не рассматривать голый задик мыши слишком уж откровенно. хотя она-то как раз наверняка не придала бы этому ни малейшего значения. Он отворил дверцу и окунулся в полумрак. Когда глаза адаптировались, стало ясно, что насчет чердака он угадал. Тут была устроена обсерватория. Но не только. Пара глубоких кресел и лежанка намекали на то, что время можно проводить по-разному, в том числе приятно бездельничать, мечтая о несбыточном. Справа на стене была панель со множеством ручек и клавиш. Мышь протянула руку и щелкнула выключателем, скорее всего, знала, что к чему. Зажглась переносная лампа, подвешенная к одной из сходящихся в зените наклонных балок. И сразу заблестел латунью телескоп на массивной экваториальной монтировке. Исходя из размеров и пропорций трубы, это был примерно 250-300-миллиметровый Кассегрен. То есть вполне приличный инструмент, особенно для любителя, которого уже нет. Кроме всего прочего, это означало, что перекрытие и весь дом гораздо основательнее и прочнее, чем казалось на вид. Судя по наклону полярной оси монтировки, церковь веселых девушек находилась где-то в тропических широтах. Между 25 и 30 градусом, прикинул Лазарь на глаз. В чем-то мышь права. Зачем ему было знать точнее? Лазарь обошел вокруг телескопа, осторожно потрогал прохладный металл. Тот же тончайший налет пыли и те же вопросы. Откуда это здесь? Кому это понадобилось? Для чего это нужно? Честно говоря, он ни секунды не надеялся, что монах даст более вразумительные ответы, чем мышь. Он осмотрел старый, ободранный деревянный стол, на котором нашли пристанище, стопка справочников, эфемериты карт, видимых путей планет за неизвестные годы, таблицы для нахождения видимых мест звезд, допотопный арифмометр, настольная лампа, блокнот в черном переплете, несколько перьевых ручек и карандашей. В некоторых местах на стенах сохранилась темная вязь символов. Кто-то занимался вычислениями, возможно, увлекшись вне всякой меры или в лихорадочной спешке, не имея под рукой листа бумаги. Арабские цифры были написаны так, как их писали астрономы старой школы, с длинными хвостами троек, пятерок и девяток, свисавшими ниже уровня строки. В углу обнаружилась целая батарея пустых бутылок. Видно, наблюдать за тем, как проходит мирская слава, оказалось не легче, чем проходить вместе с нею. Лазарь облизнул внезапно пересохшие губы. Это же надо! Несколько суток он не вспоминал о выпивке. А ведь все началось с желания набраться. Интерьер заведения «Луна и грош» и, главным образом, витрина со спиртным вдруг представились его мысленному взору необычайно ярко, словно заключенные в хрустальном шаре радуга. «Тут где-нибудь можно раздобыть вина?» — спросил он у мыши. Она посмотрела на него так, будто он нес ахинею. «Вино!» — он нарисовал в воздухе бутылку. «Алкоголь! Крепкие напитки! Огненная вода! Такая жидкость!» «Хлебнул, и любишь всех вокруг!» «Не выделывайся», — подумал он. «Когда это ты любил всех вокруг?» Она беспомощно улыбнулась и посоветовала. «Обратись к смотрителю». «А смотритель и монах случайно не одно и то же лицо?» «Нет, у них разные лица». Он засмеялся. «Как я хотел бы, чтобы именно ты произнесла надгробную речь на моих похоронах». «Я думаю, ворон не откажет тебе в такой малости. Напомни ему об этом». «Обязательно!» С некоторым сожалением он еще раз оглядел чердак. «Надо будет прийти сюда ночью». Мышь ничего не сказала на это. Для нее ночь отстояла слишком далеко от настоящего момента. А он подумал, не сболтнул ли я лишнего. Его ведь тянуло не на звезды пялиться, хотя и это было бы неплохо. Он испытывал малообъяснимое желание поподробнее ознакомиться с настенными письменами, желательно без свидетелей, и хотя бы одним глазом заглянуть в черный блокнот.